Сейчас вы услышите самую важную из всех когда-либо происходивших бесед. Участники этой неподвластной времени беседы — сам Верховный Господь Кришна и его преданный Арджуна. Арджуна — неизменный спутник Кришны. Он постоянно сопровождает Господа в материальном мире. Арджуна играет в этой драме роль воина, призванного сражаться во имя торжества справедливости. Перед самым началом страшной битвы Арджуна, окидывая взором армию противника, видит в ее рядах своих родственников и друзей. Охваченный состраданием к ним, он готов отказаться от любых богатств и даже расстаться с жизнью, лишь бы не вступать в бой со своими близкими. Кришна же, который играет роль колесничего Арджуны, побуждает его исполнить свой долг. Он открывает Арджуне важнейшие тайны мироздания, давая ему подробные сведения о природе души, о законе кармы, о том, как обрести духовное освобождение и о преданном служении Всевышнему. В жизни любого человека есть трудности, которые он вынужден преодолевать, и битвы, в которых ему приходится участвовать. Поэтому, давая наставление Арджуне, Кришна на самом деле обращается ко всем нам. Эта драма разыгрывается снова и снова, причем не только на Земле, но и на других планетах, а также в других вселенных. И хотя слова, которые произносят Кришна и Арджуна, могут слегка меняться, содержание их бесед остается неизменным. Великие святые, постигшие свою духовную природу, способны слышать беседы Кришны и Арджуны, и некоторые из них ради нашего блага записали эти беседы. Итак, армии Пандавов и Кауравов выстроились на Курукшетре, готовые вступить в сражение. Глава первая. На поле битвы Курукшетра. Произошло после того, как мои сыновья и сыновья Панду, горя желанием вступить в бой, собрались на Курукшетре. Санджая сказал: «О Махараджа, осмотрев развернутую в боевом порядке армию сыновей Панду, твой сын Дурьотхана подошел к Дроначарье. и обратился к нему со следующими словами. «Взгляни же, о учитель, на огромную армию пандавов, которую с таким искусством выстроил сын Друпады, один из твоих лучших учеников. В этой армии много отважных лучников, которые не менее опасны в бою, чем Бхима и Арджуна. Среди них Юдхана, Вирата, Друпада и другие великие воины, Триштакету, Чикитана, Кашираджа, Уруджит, Кунтибоджа и Шайвья. Смотри, там Юдхаманью, грозный Уттамауджа, сын Субадры, а также сыновья Драупади. Все это могучие воины, прекрасно владеющие искусством боя на колесницах». «Теперь, о лучший из браманов, я назову тебе имена тех, кто поведет в бой мои войска. Это такие великие, не знающие поражения воины, как ты и Бхишма, а также Карна, Ашватхама, Викарна и Пуришрава. Есть в нашей армии много других героев, готовых отдать за меня жизнь. Все они прекрасно вооружены и искусны в ратном деле. Наши силы неизмеримы, и нас надежно защищает дед Бишма, тогда как силы пандавов весьма ограничены. Так что теперь наши военачальники, прикрывая стратегически важные позиции, должны всеми силами поддерживать Бишму». В это время Бишма громко затрубил свою раковину, и ее звук, подобный львиному рыку, наполнил радостью сердце Дурьотханы. Бишма подумал: одержим ли мы победу или потерпим поражение, это уж как решит Господь. Я буду исполнять свой долг воина кшатрия. Если потребуется, отдам в этом сражении свою жизнь. Теперь, когда я протрубил в свою раковину, Кришна в ответ протрубит в свою, звук которой я так жажду услышать. Сразу после этого, слившись в один громоподобный звук, зазвучали все раковины, барабаны, трубы, горны и рожки. На другой стороне Кришна и Арджуна, стоя на огромной колеснице, запряженной белоснежными лошадьми, затрубили в свои божественные раковины. Кришна затрубил свою раковину, именуемую Панчаджани, Арджуна — свою Девадатту, Бхима — свою наводящую ужас раковину Паулу. Царь Юдхиштхира затрубил в раковину Анантавиджая, Накула и Сахадева затрубили в свои раковины Сукхошу и Манипушпаку. Великий лучник царь Кашираджа, могучий Шикандзи, Триштадьюмна, Вирата, непобедимый Сатьяки, Друпада, сыновья Драупади и другие воины тоже затрубили в свои раковины. Оглушительные звуки этих раковин сотрясли небо и землю и заставили содрогнуться сердца сыновей Дхритарашты. В это время Арджуна, восседая на колеснице, над которой развивался флаг с изображением Ханумана, поднял лук и приготовился к бою. Однако, взглянув на сыновей Дхритараштры, стоящих в боевых шеренгах, Арджуна обратился к Кришне с такими словами: «О Кришна, Выведи, пожалуйста, мою колесницу вперед и поставь ее между двумя армиями так, чтобы я смог увидеть тех, с кем мне предстоит сражаться в этой великой битве. Ты просто увидишь там старых друзей, Арджун. И вместо битвы у вас начнутся дружеские разговоры. Нет, Кришна. Я хочу взглянуть на тех, кто пришел сюда сражаться, желая угодить злокозненному сыну Дхритараштры. О, Радж! По просьбе Арджуны Господь Кришна вывел колесницу вперед и поставил ее между двумя армиями. Стоя напротив Бишмы, Дроны и других великих воинов, Кришна сказал: «Взгляни же, о Партха, на всех собравшихся здесь воинов рода Куру». И Арджуна увидел в рядах обеих армий своих наставников, дедов, дядьев, братьев, сыновей, внуков и друзей. Увидев всех этих близких ему людей, Арджуна почувствовал к ним огромное сострадание. Теперь, когда я вижу перед собой своих друзей и родственников, которые горят желанием вступить в бой, мое тело охватило дрожь. У меня пересохло горло, а волосы встали дыбом. Лук Гандива выскользнул у меня из рук, и весь я словно горю. Я больше не могу здесь находиться. Мысли мои путаются. И я не жду от этой войны ничего, кроме несчастий. Но ведь ты завоюешь царство, Арджуна. Мне не нужно царство. Я не понимаю, как может убийство моих сородичей принести мне какое-то благо. О, Говинда, почему я должен стремиться завоевать царство? Зачем нам царство? Счастье, да и сама жизнь, если не будет тех, с кем мы могли бы наслаждаться этим. О, Мадхусудана, когда напротив меня стоят мои учителя, мой дед и другие родственники, готовые сложить в бою голову, разве могу я убить их, даже под угрозой того, что они убьют меня? Что ж, не убивай тех, кто старше тебя, о Партха. Но, по крайней мере, убей сыновей Дхритарашты. Но разве это принесет мне счастье? Может быть, какое-то время я буду наслаждаться царством, но потом мне придется долго-долго страдать за то, что я убил своих родственников. Совершив этот страшный грех, я не буду счастлив. Вспомни об их злодеяниях, Арджуна. Нет греха в том, чтобы убить злодея. Нет! Убить их — это грех. Почему ты так уверен в этом, Арджуна? Ведь в шастрах говорится иначе. В Артха-шастре говорится, что, убивая злодея, человек не совершает греха. Однако законы Дхарма-шастры выше, чем законы Артха-шастры. И в Дхарма-шастре сказано, что это все-таки грех. Ты не знаешь истины, Арджуна. Может быть. Но я знаю, к чему приводят такие действия и к чему ведет истребление рода. О, Кришна, может быть, нам отказаться от участия в этом сражении? А почему тогда Бишма и Дрона не отказываются от участия в нем? Они тоже знают, что сказано в Писаниях. Их сердцами овладела жадность, Кришна. Они уже не видят, что поступают греховно. Но почему мы должны уподобляться им? Когда кшатрию, воину, бросают вызов, он обязан сражаться, Арджун. Да, Васудева. Но ведь в этом сражении погибнет весь наш род. Истребление рода приведет к забвению семейных традиций. А оставшиеся в живых члены семьи перестанут следовать религиозным заповедям. Когда в роду торжествует безбожие, женщины рода утрачивают целомудрие, а развращение женщин приводит к появлению на свет нежелательного потомства. О, Кришна, я слышал от великих учителей, что те, кто разрушает семейные традиции, попадают в ад. И мне странно, что мы, стремясь наслаждаться властью, готовы совершить столь тяжкий грех. За одно только намерение убить своих родственников я заслуживаю, чтобы меня самого безоружным убили на поле боя. Произнеся эти слова, Арджун отложил в сторону стрелу и сел, охваченный скорбью.